Сканирование. Минут за 20 я пролистал все книги, которые нашел в комнате. И теперь личный архив не был пуст. Там были строки с названиями прочитанных книг и документов, и я в любой момент мог обратиться к ним. Даже схемы ритуалов и чертежи техномагических ракет я внес в свой архив. Мало ли, что может мне пригодиться в моем пути наверх. Не стоит пренебрегать ничем. Могу я скопировать основной архив в свой личный? Перенос архива невозможен. Загрузить архив пакетом воспоминаний. Нет, спасибо. А что если... Я открыл первую попавшуюся запись и запустил сканирование информации в личный архив. И это сработало. Следующий час у меня ушел на то, чтобы перенести себе все самые интересные записи. Все. Где были формулы, ритуалы, описание процессов и ингредиентов, их свойств и возможностей. Личный архив пополнился еще парой сотен строк, и на этом я решил остановиться. Но штука крутая и явно пригодится мне в моем путешествии. С самым важным справились, и теперь осталось прокачать эффективность тела, чем я и занялся. Слабость быстро отключила меня, и проснулся я уже с обновленными характеристиками. Эффективность тела. 18 из 100. Распределение эффективности. Выносливость 5,4. 30%. Реакция 3,6. 20%. Скорость 3,6. 20%. Сила 2,7. 15%. Гибкость 1,8. 10%. Координация 0,9. 5%. Стук в дверь вырвал меня из сонной задумчивости. Кто-то очень настойчиво ломился в дверь. Кажется, даже ногами долбил. Не думаю, что это мог быть кто-то, кроме Зейна. «Входи!» — крикнул я, предоставляя ему доступ. Зейн тут же вломился в комнату. Его лицо было непривычно серьезным, а со лба стекал пот. «Грис! Жопа!» — закричал он. «Отряд охренительно здоровых гобов ломится в город, прикинь! Сейчас их еле сдерживают на... чтобы они не прорвались внутрь!» «Как они успели до нас добраться?» Я подорвался с кровати и накинул одежду. Пора было срочно отсюда валить. За Зейном в коридоре было еще несколько человек. Один из них — тот, который рассказывал план по нашему походу. «Объясните, почему?» — орал он, совершенно не стесняясь. «Эти твари почти неубиваемы. Мы их с трудом держим на стенах за счет артефактов. Сроки специально не были верны. Я сейчас тебя прямо тут испепелю, будешь орать», — ответил я, жестко огрызаясь. «Не было у них никаких здоровых воинов. Я не знаю, почему они уже тут. Может, это ваши ходоки неверно рассчитали расстояние? Мы можем их увести. Нужны координаты ближайшего разлома. Бегом!» На улице был сплошной хаос. Кругом слышалась стрельба и уханье чего-то тяжелого. «Эти твари сюда даже пушки притащили?» «Нет, это наши артефакты от падших», — объяснил мне вояка. «Их обслуживание дорого стоит, но именно они позволили не пустить тварей за стены. Нам нужно полчаса, чтобы собрать нужных людей и выработать план». «Я хочу посмотреть. Отведите меня на стены. Заодно помогу, чем могу», — приказал я ему. И через 5 минут уже находился на стене. Артефакты Ордена не принадлежали к атакующему типу. Это были просто щиты, которые выставлялись всякий раз, как в стены летело что-то огненное. А гоблины очень даже неплохо этому научились. Как говорил церковник, магия у них просыпается. Если они меньше чем за месяц доросли до фаерболов, то что же с ними будет дальше? Как их вообще можно будет остановить? Интерлюдия. Форд встретил их суетой. Все носились вокруг, и походило это на муравейник. Неделя пути настолько вымотала, что Мар еле держался на ногах. Все-таки он был разведчиком за счет своих способностей, и поэтому всю неделю он носился как ошпаренный вокруг идущего мирняка, в поисках любых опасностей и заодно охотясь на дичь. Жрать всем хотелось неимоверно. Они дошли без проблем и не встретили никаких препятствий. Да, были ситуации. Кто-то ногу подвернул, кто-то порезался. Но медик Диана была тут как тут и быстро залечивала любые раны. Если бы не она, то двигались бы они немного медленнее. В итоге умудрились догнать предпоследнюю группу, в которой оказалось несколько людей, повредивших за время быстрого перехода ноги. Поставив их на ноги, последние сутки Мар гнал свой отряд с максимально возможной скоростью. Сигнал от Гриса, который Мар заметил на револьвере чуть больше, чем через час после того, как они расстались, давал надежду, что друг выживет и в скором времени догонит их, как и остальные артельщики. Но прошел день, второй, третий, и их никто не догнал. Значит, он пошел другим путем и будет ждать их в форте. Оставалось надеяться только на это. Прешбург никого не послал навстречу, что было большой жопой. Мар ожидал как минимум Луку с парнями и много жратвы, хотя бы в сутках пути от Прешбурга. Но этому не суждено было случиться. Пришлось ползти до самого города голодными. В городе тоже было не ахти. Десятки людей носились с рюкзаками и вещами, выстраиваясь в отряды и отправляясь за город. И куда только намылились. «Что происходит?» — поймал он ближайшего пробегающего мимо жителя Прешбурга. «Уходим в разлом», — ответил он и убежал дальше. «Какой нахрен разлом? Так, Рокот, Крис, займитесь размещением людей. Нужно накормить всех и дать отдохнуть. Я к мэру». Он быстрым шагом направился в кабинет мэра, в котором и застал его, Себию и еще трех человек из спасаемых групп, которые были их лидерами. «Биорк, что тут происходит?» Сходу ворвался он в кабинет, прерывая разговор. «Мар?» Себия вскочила с места и, подбежав к нему, крепко обняла. «Мы уже и не надеялись, что ты вернешься. Где остальные?» «Я привел последнюю группу людей из Гримдола. Крис и Рокет со мной. По дороге догнали еще одних. У меня почти 30 человек в группе сейчас. Грис остался прикрывать, остальные с ним. Большой отряд гоблинов напал на нас, пришлось разделиться». «Здравствуй, Мар». Бёрк поднялся из кресла и подошел к нему. «До нас дошли несколько групп. Мы их приютили и привязали к нашей колыбели. Но сейчас нет времени. Мы покидаем форт». «Почему?» — удивился Мар. «Мы вполне можем обороняться тут». «С нами связалась церковь и сообщила новости, которые все меняют», — сказал мэр. «Снова новички. Они вышли из колыбели вчера и сегодня утром. Это радостная новость, но не такая радостная, как хотелось бы. Судьба города теперь неисповедима и тяжелым бременем ложится на наши плечи». «Не томи уже», — сказала Себе. «Гоблины идут за нами. Они их чуют на расстоянии и скоро будут здесь. Единственное место, где мы можем быть в безопасности — разлом. Туда они попасть не могут. Новичков мы туда уже спрятали. Точнее, они по пути к разлому. Их Шам ведет с группой Луки. За ними идут и другие группы». Бьорк, будто прочтя мысли Мара, добавил. «Церковь готовит армию для уничтожения орды гоблинов. Но нам нужно сделать так, чтобы эта армия пришла к ним. Не дать им возможность разъединить силы, чтобы не ловить потом по всему слою». «Так если новички тут, и гоблины их почуяли, то как они пойдут к церковникам?» Грис нашел новичка первой волны. Они живы и сейчас в Степном. Город из серой зоны, которая не подчиняется церкви. До них добрались сегодня самые быстрые твари. И там сейчас идет бой, это мы из первых рук знаем. Грис сообщает в церковь, а оттуда уже приходит информация для нас. «И еще вопрос. А почему на новичков, а не на Гриса? Он же тоже новичок. И мне людей надо привязать, иначе все, что я только что настрадал, окажется зря. Шаман! Мне нужен шаман!» «Мар, все потом. «К черту вопроса, забирай людей, все, что нужно ценного, что собрали люди Горыча, и бегом валите в разлом!» Себия не стала церемониться и начала ругаться сразу. «Будем в разломе, решим все вопросы, а сейчас уносим ноги. Шам и там сможет сделать привязку. В крайнем случае снабдим артефактами и додадим осколков. Нам надо спрятаться на пару недель». После получения всех нужных указов, мэр наконец покинул мэрию и уселся на одну из скамеек, стоящую на внутренней площади форта. Достал револьвер и, наконец, сделал главное. Маленькая, но важная деталь для друга, сражающегося где-то там. А что Грис точно не останется в стороне, Мар не сомневался. Не такой он человек, чтобы смотреть, как гибнут люди. «Делай все правильно, друг, и выживи. Я тебе потом еще только пару раз стукну, что меня бросил. А так, напьемся». На револьвере появилась четкая царапина. Пропустить ее Грису будет весьма сложно. Глава 17. Под стенами Степного собралось как минимум 300 гоблинов. Но назвать их мелкими ублюдками, как это делал Зейн в своих бесконечных тирадах, у меня язык не поворачивался. Эти твари были настоящими громадинами, ростом за 2 метра, с телами, перекачанными до такой степени, что казалось, их кожа вот-вот лопнет от натяжения мышц. Они были облачены в полноценные металлические доспехи, закрывающие торс и голову, словно кто-то выковал для них броню, весьма качественную по меркам первого слоя, но оставил конечности голыми, то ли из экономии, то ли из-за какой-то странной тактики. В руках у некоторых поблескивали массивные топоры с зазубренными лезвиями, у других — длинные копья с шипастыми наконечниками, а третьи держали что-то вроде примитивных арбалетов, стреляющих короткими, но увесистыми болтами. Оружие, что интересно, никто не таскал. «А я думал, раз маги, то задохликами должны быть!» пробормотал Зейн, стоя рядом со мной на стене и нервно теребя револьвер на поясе. «Грис, а это точно наши гоблины? Я не узнаю их в этом гриме. А прикинь, если это другие?» «Не знаю, те или не те, но сюда они пришли», — буркнул я, продолжая разглядывать поле боя через узкую бойницу. «И не думаю, что стоит говорить, почему». Гоблины не спешили и не рвались на стены, сломя голову, как это делали их мелкие собратья во время осады Прешбурга. Напротив, они держались на пределе дальности местных ружей, где-то в 200 метрах от стен, не давая защитникам ни единого шанса подстрелить кого-то из бронированных уродов. Их движения были выверенными, почти организованными, что само по себе пугало больше, чем их размеры. Каждые 5 минут небольшая группа, врагов 10-15, срывалась с места, проорав что-то гортанное и явно вдохновляющее для себя. Они подбегали на 100 метров к стенам, игнорируя залпы десятков ружей, и выставляли перед собой защиту, мерцающее голубоватое поле, которое принимало на себя пули, и тут же рассеивалось, оставляя их невредимыми. После этого они отступали назад, а на их место выходила следующая группа. «Эдак они скоро и драконов приручат, да?» Зейн тоже попробовал пострелять из нового карабина, но результат был нулевой. «Не знаю насчет драконов, но фаерболы они уже освоили на 5+. Кивнул я в сторону поля. И кажется мне, что им теперь даже пушки не нужны с такой-то силой. Как раз в этот момент один из гоблинов в задних рядах поднял руку, и над его ладонью вспыхнул яркий оранжевый шар размером с кулак. Он с ревом метнул его в стену, и снаряд пролетел дугой, оставляя за собой дымный след. Сам себе пушка. Защитный артефакт падших среагировал мгновенно. Над стеной вспыхнул полупрозрачный купол, поглотивший огненный шар с глухим хлопком. Каменная кладка под нами даже не дрогнула. Интересно было бы со стороны посмотреть, как бабахает, с какой силой. Но не думаю, что гоблинов можно об этом попросить. «Вот это да!» — выдохнул Зейн. «Но ты такого не умеешь, да? А наша защита — это тоже магия?» «Нет, это все те же артефакты, я же говорил», — пояснил Зейну вояка, что привел меня сюда. Его, кстати, звали Керт, если я правильно запомнил. Лет 40, с сединой в висках и шрамом через всю щеку. Типичный ветеран первого слоя. «Чит падших. Он один остался, и ресурс у него ограничен. А что с атакующими? Они отвечали же. Как результат?» Спросил я, заметив, что гоблины начали менять позицию, перестраиваясь в подобие клина. «Пока никакого». Керт сплюнул вниз через бойницу. «У нас есть пара пушек на башнях, но ядра до них не долетают, слишком далеко стоят, сволочи. Мы только и смогли их отпугнуть, ни одного не укокошили». Сражение, если это вообще можно было так назвать, больше напоминало осаду в замедленном темпе. Гоблины явно не собирались лезть на стены прямо сейчас. Они испытывали нас, выжидали, тратили наши ресурсы и нервы. Их маги, или кто там у них кидал фаерболы, работали как часы. Каждые 10 минут очередной огненный снаряд летел в нашу сторону, и каждый раз щит падших гасил его. Но я заметил, как купол с каждым разом становился чуть тусклее. «Вы бы взглянули на артефакт». Керт с надеждой взглянул на меня. «Кристаллов очень мало осталось, война высосала все почти досуха, а с зарядкой у нас немного проблемы. Собственно, мы бы хотели вас об этом попросить по возвращению с ритуала, но эти твари помешали». «Сколько он еще выдержит?» — спросил я у него, прикидывая, как эпически я сейчас обделаюсь, пытаясь зарядить щиты, и не смогу. И вся моя легенда пойдет коту под хвост. «Так, кристаллы, что за кристаллы? Их надо заряжать энергией Нексуса или сразу осколками? Если сразу осколками, то почему они сами не могут зарядить?» «Часов 5, может, 6». Он почесал затылок. «Потом энергия кончится, и придется молиться Творцу, чтобы эти твари ушли сами». «Где расположен артефакт? И мне нужны кристаллы, все, которые у вас есть. Главное — делать умный вид, а там разберемся». «Кристаллы у нас есть еще запасные. Есть, но мало. И братьев ваших давно не было, чтобы их зарядить». Я открыл интерфейс, быстро пробежавшись по своим ресурсам. Нексус потока 0,3%. Мизер, но он есть. Если я правильно понял учебники падших, этот источник можно использовать для заклинаний, но как именно, я пока не разобрался. Теоретически, я мог бы попробовать запитать артефакт или кристаллы, но возможно ли это без ритуала преобразования осколков душ в энергию Нексуса? А ритуал я еще не освоил. Черт. «Грис, ты чего там застыл?» Зейн толкнул меня локтем. «План есть? Или мы просто стоим и ждем, пока нас зажарят?» «Ты думаешь, я в осаде городов участвовал, что ли?» Я даже разозлился на парня, мешающего мне сейчас думать. «Ни с той, ни с другой стороны. Поэтому весь наш план будет строиться на том, что Керт и его товарищи вместе с мэром придумают для нас возможность уйти. И тогда мы уведем их от города». Увидев взгляд Керта, я кивнул. «Поверь, они вообще про город забудут, как только я дам им эту возможность. Нужен только разлом». «Хорошо бы, но пока все в разработке, мы не можем вас выпустить на смерть». Я закрыл глаза, сосредоточившись на Нексусе. В груди что-то шевельнулось. Слабое, едва заметное тепло, как будто кто-то зажег спичку в глубине души. Я бы пытался зачерпнуть из него, как было написано в учебниках, но ничего не вышло. Либо я не понимал, как это работает, либо 0,3% — это слишком мало для чего-то серьезного. Ладно, придется импровизировать. «Пойдемте», — сказал Керт и начал спускаться со стены. «Я провожу». Керт довел нас до центра Степного, где стояло небольшое, но крепкое здание из камня. Здание охранялось, но нас без проблем пропустили внутрь. В самом здании пришлось спуститься в темный подвал, и уже там, за массивной дверью, которую не без труда открыл Керт, я увидел артефакт падших. «Дальше уж сами», — сказал вояка, даже не делая попыток войти. «Кристаллы хранятся в нише под артефактом». Керт ушел, а я направился к артефакту, который стоял на высоком каменном постаменте. И в этом постаменте действительно были две ниши, аккуратно заполненные тусклыми голубыми кристаллами. В одной нише явно были отработанные пустые, а в другой слегка светящиеся полные. Но полных было всего два, а вот пустых — несколько десятков. Война действительно выжрала почти все ресурсы, но, надо сказать, местным дальнолюбцам еще повезло. По сути, они вообще на халяву отсиделись за крепкой защитой. Сам артефакт выглядел как простой камень, на котором было выгравировано множество рун и рисунков, а сверху была выемка под кристалл, который слегка светился голубоватым светом. «Фига какая штука!» — воскликнул Зейн и тоже встал рядом. «Целый артефакт! Шаришь, как он работает? А переносные бывают? Мы так-то можем один взять и спокойно свалить. Прикинь, как все обуеют!» «Зейн, будь добр, оставь меня одного», — хмуро сказал я, пытаясь сообразить, что мне делать. «Ладно, ладно, чего ты опять начинаешь-то?» Он поднял руки и начал спиной выходить из подвала. «Принял, понял, секреты. Я тебя на улице подожду, ваше магичество, прикрою вашу жопку от злодейских злодеев. Но ты поспеши, не хотелось бы умереть в ожидании». «Так, кристаллы». Падшие завязали работу щитов на энергию Нексуса. Видимо, это было проще, чем переделывать стационарный артефакт защиты под запитку от осколков душ. Да и падшие были тут всегда, так что могли вовремя пополнить запас израсходованных кристаллов. Я протянул руку и взял пустой кристалл, пытаясь понять, как он работает. Но как только я это сделал, интерфейс тут же отреагировал, высветив сообщение. «Обнаружен внешний накопитель энергии Нексуса. Ресурс 0%. Пополнить?» Это явная работа надстройки моего интерфейса. И если сам артефакт работал исключительно по законам Вселенной Падших и никак не определялся, то вот кристалл был как раз штукой, которую они изобрели для совмещения двух видов энергии. А вот заполненный кристалл обрадовал меня тем, что из него энергию можно забрать. «Обнаружен внешний накопитель энергии Нексуса. Ресурс 73%. Пополнить, забрать». «Так, время у меня еще есть, пока мэры, военные придумывают план. И именно сейчас у меня есть неплохой такой шанс разобраться с Нексусом, с энергией и тем, как работает магия падших. И попробовать провести ритуал. Не получится, да и хрен с ним. Если вдруг спросят, почему я не зарядил кристаллы, скажу, что у них срок годности кончился. Один фиг проверить они не смогут. Да и времени действительно прошло куча. Ладно, приступим. Для начала надо понять, смогу ли я слить энергию в кристалл без преобразования своего источника. Пустой кристалл немного холодил руку, будто всасывая в себя тепло. На всякий случай я сел прямо на пол. Стульев в помещении не было, и подтвердил пополнение кристалла. В груди возникло тянущее чувство, а я сосредоточился на нем максимально, пытаясь понять, где этот Нексус находится и как к нему обращаться. Проценты заполнения кристалла остановились на 64, и дальше цифра перестала расти. При этом я ощущал такую холодную пустоту внутри, что меня буквально бросило в озноб и затрясло от холода. Голова закружилась, и тошнота подступила к горлу. Ощущения очень похожие на те, когда я только приобрел источник. Заполненный моей энергией кристалл я отложил, а второй кристалл лежал рядом. Я тут же его подхватил, забирая из него энергию, и холод тут же прошел. Но выкачивать весь кристалл не получилось, и стало понятно, что объем моего внутреннего источника очень мал. Ну, как мал? В кристалле осталось всего 5% энергии, а сам кристалл мог подпитывать стационарный щит, который защищал достаточно большой городок. Это вроде дохренища энергии, нет? Интересно, сколько это в осколках? Сливать и заливать энергию в кристаллы пришлось еще раз 10, пока я не начал чувствовать точку прямо посередине груди, откуда она из меня вытекает и куда затекает. И как только я почувствовал эту точку, в моем мозгу будто что-то переключилось. Нексус обрел четкие очертания в моем сознании. Сложно объяснить ощущения словами, но это будто у меня выросла дополнительная рука на спине, И сначала я не мог ей пользоваться и даже видеть. Она болталась, как отросток какой-то, и была бесполезная. Но потом я научился ее осознавать, и теперь мог ей управлять. Удивительно. Не знаю, сколько времени прошло за всеми этими экспериментами, но кристалл в артефакте периодически вспыхивал, и с каждой такой вспышкой становился все слабее и слабее. Надолго его не хватит, но заменить его еще есть чем. Заполненные кристаллы были. Так, а вот теперь ритуал. Личный архив. Быстро нашел нужную запись и внимательно вчитался в описание ритуала. Оно не требовало никаких экзотических ингредиентов. Нужно было только нарисовать круг из нужных рун и по очереди запитать эти руны нужной смесью энергии Нексуса и осколками душ, расщепленными, что бы это ни значило. Кстати, теперь обратиться к Нексусу потока не вызывало у меня проблем, и я чувствовал его постоянно. Теперь бы научиться зачерпывать из него. Но это должно быть по ощущениям, как и закачка энергии в кристаллы, только управляемая мной. Еще несколько вспышек кристалла потребовалось мне, чтобы научиться вызывать чувство холодка в Нексусе при обращении к нему. Я пытался разными способами, тянулся к нему и представлял в голове разные приспособления, но самым эффективным оказалось просто потянуться к нему мысленно руками и зачерпнуть, будто это вода. Ощущения были не очень приятными, словно я делал что-то не то. Кажется, куча энергии утекала просто в никуда, и я делаю все неправильно. Невозможно удержать в ладонях воду и не пролить ни капли. Вот так и тут. Но я смог взять энергию и вернуть ее обратно. Простой эксперимент с заполнением пустого кристалла показал, что я только что потерял 8% энергии, слив ее в воздух. Скорее всего, падшие знали, как пользоваться этим более эффективно, но в учебниках ничего способного подсказать решение не оказалось. Надо искать в архиве. Кристалл в артефакте мигнул как-то особенно ярко и стал серым. Энергия кончилась, и я поспешил заменить его. Старый накопитель легко выскочил из паза, а новый встал туда как влитой. Они были идентичны. У меня осталось не так много времени и не так много свободной энергии в моем источнике и в оставшемся кристалле на эксперименты. Но рискнуть стоило. Я достал нож и начал чертить круг из рун прямо на каменном полу, аккуратно повторяя каждую руну. Что было удобно, я мог открыть рисунок ритуала прямо перед глазами и тупо срисовывать, накладывая изображение на поверхность. Если бы я пользовался бумажным учебником, вообще не факт, что смог бы повторить весь ритуал с первого раза. Минут через 15 все для проведения ритуала было готово, и я встал в центр круга из рун, повернувшись лицом к одной из них. Всего рун было 5. Из каждой из них нужно было сделать практически одно и то же — заполнить энергией. Мне немного напомнило это то, что делали церковники. Совершенно не удивлюсь, если окажется, что основа магии у всех, и у падших, и у церковников, и у гоблинов, одинакова. Первая руна заполнялась чистой энергией Нексуса, а следующие разбавлялись энергией осколков в разном соотношении. Последняя руна должна была быть заполнена осколками целиком. Ну что ж, погнали. Тянущее ощущение. И вот я беру из Нексуса горсть энергии. Не такую большую, как в первый раз. Чисто ради проверки, как это вообще делается. И пытаюсь донести эту энергию своими кривыми мысли-руками прямо до руны на полу. Но энергия в руках неожиданно заканчивается, а руна никак не реагирует. Не вышло. Снова читаю описание ритуала, и явным триггером правильного наполнения руны является ее свечение. Моя же руна не изменилась совсем. Новая проверка оставшейся энергии показывает, что я только что лишился 3% и ни на грамм не продвинулся в ритуале. Видимо, нужно зачерпывать больше. Хоть каплю-то я должен донести. Повторил эксперимент, забирая по ощущениям 10%, если не больше. Было такое чувство, что внешняя среда сопротивляется энергии Нексуса и просто развеивает ее. А если так? Я сел на корточки, и нагнулся прямо над руной, закрывая глаза и сосредотачиваясь на ощущениях. Странно, но я понимал, где передо мной в пространстве находится руна, и мог тянуться к ней уже вполне привычным своим инструментом, мысленными руками. Они, кстати, тоже будто обрели плотность, и у меня были сомнения, что так произошло бы, если бы не Нексус потока. Но раньше у меня не было практики попыток сделать что-то невидимыми и выдуманными руками, так что сравнивать было не с чем. Как оказалось, не нужно было тянуть энергию из себя. Нужно было потянуть обнаруженную внутренним ощущением руну к себе. Обнаружилось это после еще трех попыток залить энергию в руну. Энергия катастрофически быстро уходила, а я даже еще не наполнил первую руну. Оставалось всего 40% и заполненный до 68% кристалл. В попытке изменить подход я потянулся своим вниманием к руне, которая висела на периферии сознания. И у меня вышло. Руна тускло засветилась перед глазами, и теперь я мог с ней взаимодействовать. Мозг, не привыкший к таким манипуляциям, кажется, начал немного дымиться, а в висках возникла противная ноющая боль. Но не время для слабости. Надо закончить начатое. На первую руну ушло еще 20% энергии, что снова привело к возникшему в груди тянущему чувству холода. Но руна засветилась, и перед глазами высветился текст. Активация ритуала прошла успешно. Активируйте следующую руну в процентном соотношении 70 к 30. Пришлось снова наполнить свой источник до предела, оставляя город практически беззащитным. Один кристалл скоро кончится, и все, гоблины ворвутся за стены. Но теперь было понятно, как действовать дальше, и надо было просто завершить ритуал. А еще рядом с Нексусом возникло странное ощущение, будто сжатый до предела комок странной энергии. Так, а это у нас тут осколки хранятся. Местные явно не были способны чувствовать это, и теперь я становился уникальным человеком на первом слое. Ладно, чутка потешили свое самолюбие, и хватит. Ритуал сам себя не завершит. А дальше все оказалось гораздо проще. Когда следующая руна заполнялась на нужное количество процентов, перед глазами возникал текст, предлагающий вложить осколки душ, а потом их расщепить. Это тоже отнимало энергию. И чтобы завершить ритуал, мне придется еще и позаимствовать немного из вставленного в артефакт кристалла. Как хорошо, что ритуал я начал недалеко от артефакта и смог дотянуться до него рукой. Короткая вспышка оповестила об очередной атаке гоблинов, и я резко выдернул кристалл, закачивая половину его энергии себе и сразу же возвращая на место. Две руны. 5% энергии, 95% осколков в одной и 100% осколков в другой. Быстро доведя ритуал до конца, я получил очередное сообщение интерфейса. Интегрирован механизм переработки осколков душ в энергию Нексуса потока. Потери 7%. Фух. Выдохнул я, вытирая пот с лица. Это было муторно. Зейн! Я опустился прямо на пол, переводя дыхание. В подвал ворвался Зейн с оружием в руке, но, увидев, что со мной все в порядке, тут же затараторил. «Орешь ты чего, как бешеный? Там народ в панике по домам спрятался. Живой? Ну и как наши магические успехи? Фига, это ж типа руны, да? Симпопони какие. Я тоже хочу такие рисовать. А чего кривые? Я так-то художник по своей миролюбивой природе, прикинь, позвал бы сразу, конфетку бы тебе нарисовал». «Помолчи», — прервал его я. «Дуй к мэру или к кому угодно, пусть тащат осколки душ. Много. Буду заряжать им кристаллы». «Офигеть! Я быстро!» — воскликнул он, подпрыгивая на месте и убегая. «По моим прикидкам, кристалла, заряженного в артефакт, хватит еще минут на 20. Должен успеть. Тратить собственные осколки я не собирался, если тут целый город, который может выделить на это средства, то зачем мне быть меценатом? Я их добывал, не лежа в уютной кроватке и поплевывая в потолок. И да, Теперь я мог преобразовывать осколки в Нексус. Целый отдельный пункт появился в интерфейсе, и я тут же наполнил источник до конца. На это ушло 320 осколков, что не так дешево, как думалось мне. В ожидании Зейна я решил поэкспериментировать с Нексусом еще. Ведь у меня есть явный артефакт падших, мой револьвер. Почему бы не попробовать залить энергию в него? Не просто так же он испещрен рунами и рисунками, и даже на спусковом крючке нарисована руна. Я достал револьвер и начал внимательно его рассматривать. И увидел там самое важное. В условленном месте стояла новая царапина. Значит, Мар жив и добрался до Прешбурга. Новость обрадовала, поднимая настроение. Дальше сел в позу лотоса и закрыл глаза, потянувшись всеми своими новыми конечностями к револьверу, лежащему на коленях. Несколько рун возникло перед внутренним взором. Одна из них, которая находилась на спусковом крючке, вызывала явное отторжение, будто не стоит мне сейчас даже пробовать заливать туда энергию. Что-то новенькое. Вообще, для взаимодействия с магией падших сильно не хватает числовых показателей. Все-то у них на ощущениях, и никаких цифр перед глазами нет. Еще три руны были вполне нейтральны, и в одной из них я понемногу начал закачивать энергию. Да, с потерями, и мне было ужасно жалко эти осколки, которые ушли впустую. Но оно стоило того. Как только руна засветилась, я понял, что сорвал очередной джекпот в этой жизни. Перед глазами активировался отдельный интерфейс взаимодействия с револьвером. Количество патронов, дальность выстрела, характеристики пуль. И самое главное — прицел. «Очешуеть!» — пробормотал я в шоке. «Дважды!» Если исходить из той логики и того, как я работал с револьвером, есть неплохой шанс и с другим оружием так поработать. Главное, правильно начертить руны. Кажется, и мне скоро придется поработать художником, а точнее гравером. О, братцы, вы еще скоро сильно удивитесь. Глава 18. Видеть, куда прилетит пуля, было просто нереально круто. Теперь я, по сути, снайпер с револьвером. И если мне в руки дать дальнобойную винтовку с теми же рунами и бесконечный запас патронов, то можно попробовать войско гоблинов перестрелять за пару километров. Угу, размечтался, если бы докабы. Но все равно, это необычайно перспективное направление, делающее меня уникальным, мягко говоря. Это нехило тешило мое самолюбие. Две оставшиеся руны, которые были доступны на револьвере, активировать не удалось, как я не пробовал. Они немного отличались от рун ритуала и руны с прицелом, более сложным рисунком и детализацией. Простая закачка энергии не помогала, и после трех попыток я решил не тратить энергию понапрасну. Она у меня вообще-то не бесплатная. «Я привел!» Ворвался Зейн в подвал, прерывая меня от изучения прицела и самолюбования. Следом за Зейном зашел сам мэр и еще пара человек, среди которых знакомым был только толстяк Саян. «Прекрасные новости», — воскликнул мэр и быстрым шагом подошел к артефакту. «Этот камень помог нам пережить войну и спокойно отбиваться от орд монстров. Город практически не понес потерь благодаря этому. И от чего он защищал изначально?» Задал я вопрос, вертящийся на краю сознания, но только сейчас пришедший в голову. Не просто же так этот артефакт тут расположили падшие. У вас я в первый раз, но такие вещи братья из Ордена не будут ставить просто так. Иногда тут возникают аномалии, слишком активные разломы. Мой предшественник рассказывал, что бывали тройные радуги, «А радуг у нас тут вообще не бывает, обычно», — сказал мэр. «Ну и это все вкупе, те вещи, что мешали вашему местному отделению ордена проводить свои исследования. Вот от них и защита. Понял, кивнул я местному. Как он падших к себе приписал, отделяя меня и заодно пытаясь вытянуть из меня хоть каплю новой информации. А вот хрен тебе. Быстрый поиск в архиве показал, что такой информации не нашлось. Но, может быть, стоило посмотреть внимательнее. Все же я сконцентрировался на более древних записях, когда падшие только-только осваивались на первом слое. Займемся этим позже и в настоящей безопасности, а не как сейчас. «Мы принесли осколки, как вы и просили», — сказал мэр, и перед глазами у меня возник запрос на передачу 5000 осколков. Хорошо, что это количество вместе с моими не превышает 10 000. Не хотелось бы тут же сорваться с места и умчать на второй слой. Я еще тут не все дела закончил. Не надо столько за раз. Давайте по сотне каждые 30 секунд. Обрезал я. Тут есть определенная проходимость, поэтому рисковать не стоит. Заполнение кристаллов пошло как по маслу, и я заполнил их все до отказа за 1,5 часа. Потери при конвертации, конечно, были приличными, но не то чтобы катастрофическими. Но это были не мои осколки, и я не стал страдать по этому поводу. Примерно 350 осколков ушил как комиссия за конвертацию. И если набивать такое количество в разломах на тех же зомби, то заколебаешься. Ну и помимо рассеивающейся в воздухе ценной энергии, прокачка такого количества энергии через Нексус, кажется, дала мне чуть больше контроля и понимания моего источника, что в будущем может сказаться на качестве заполнения рун. А это мне на руку. «Готово», — кивнул я, все это время наблюдающему за мной мэру. «Теперь вам хватит надолго». «Благодарю». Он слегка склонил голову. «Вы уж простите, уважаемый Грис, но я все равно немного сомневался. Но теперь вижу, вы действительно из Ордена и никогда не отказываете в помощи тем, кто находится рядом. Мы очень вам благодарны». «Но зато я не сомневался». Усмехнувшись, я покрутил занывшими плечами, разминаясь. Я не так давно появился на слоях, но продолжить дело братьев — это для меня важнее всего. Так, теперь защита у вас есть и хватит ее надолго. Каков наш дальнейший план? Вы придумали нам пути отхода? Я уведу гоблинов от города, есть специальные заклинания, и сделаю, как обговаривали ранее. «Да, пусть эти сволочи сами решают свои проблемы!» — встрял Саян. Но после тычка мэра замолчал. «Эти, с ваших слов, сволочи, погибли, защищая простых людей», — отрезал я. «Сотни людей, а их было всего 5. Я понимаю, почему вы не ладите с церковью, мне она тоже не сильно нравится. Но те церковники, они поступили как настоящие люди, поэтому попрошу не оскорблять». «Мы все понимаем. И вопросов у нас нет. Связи с церковью, как вы понимаете, у нас тут тоже нет. Но мы можем отправить гонца в центр, такая возможность у нас есть. Он за счет врожденного умения...» Увидев мой непонимающий взгляд, мэр поправил. «Ну, полученного здесь, на скорость. Очень быстро бегает. Я думаю, что через разломы он выйдет туда раньше вас, как минимум, на неделю». «Отправляйте», — согласился я. «Один человек вполне может проскочить, да? А он в городе и не находится», — добавил мэр, переглянувшись с Саяном, словно выдавал какую-то тайну. «У нас за городом спрятаны несколько постов, где и сидят почтовики на случай экстренной ситуации. Так что, да, сейчас отправим задачу. Они пойдут раньше вас. Кроме того, мы подготовили короткий путь до центра. Нужно будет использовать все те же почтовые разломы. Они пустые, и в них не встречается никакой живности, так что можно не беспокоиться за свою безопасность». «А когда вы начнете уводить за собой гоблинов?» «Понимаю ваше беспокойство. Как только выйдем из разлома с той стороны, я проведу нужный ритуал. Думаю, вы увидите сами, как они подорвутся. В разломе, к сожалению, ритуалы не работают». «Да, хотелось бы побыстрее. Эти монстры заставляют народ нервничать. Чудом никого не поубивали. Мы успели подать караванам сигналы об опасности, и все сидят по потайным норам. Да неплохо они тут продумали все ради своей безопасности. Вот карта. Мэр протянул мне сверток, который я тут же взял и развернул, вглядываясь во вполне понятное обозначение. «Отлично, спасибо», — кивнул я. «А сейчас я хотел бы вернуться на стену и кое-что проверить. Сколько у нас еще есть времени?» «Час есть», — хмыкнул мэр. «Я пошлю за вами, когда придет время. Тогда оставьте мне проводника, что выведет меня на стену, и ищите нас там. Я хочу немного пострелять». Распрощавшись с мэром, разговор с которым не доставил мне ни малейшего удовольствия, я забрал молчаливо задумчивого Зейна и молодого парня, что выделили нам для спокойного прохода. Короткая и уже знакомая дорога, и вот мы стоим на том же месте и смотрим в узкую щель на врагов. За эти несколько часов ничего не изменилось. Гоблины, не будь дураками, не пытались идти на штурм. Ну а люди? Люди сидели и пытались огрызаться по мере возможностей. «Ну и что мы тут будем делать? Камнями кидаться? Или ты с этими кристальными банками так прозрел, что теперь можешь камнем забить того гоблина с пучком перьев на лысой башке?» Ненадолго промолчал Зейн и начал ехидничать почти сразу. Я уже начал различать его интонации. Когда он пытается злить или обидеть, то ему неуютно и сильно не нравится. А когда он просто, как кофемолка, слова выкидывает, то ему все хорошо и нравится. Сейчас Зейну ничего не нравилось. От того, что он работал при мне как мальчик на побегушках, до того, что он-то прекрасно понимал, за чьей головой гоблины пришли. И я не уставал ему это показывать. Если в дороге я в его мужестве и в некотором роде верности не усомнился, по сути, ни разу, он не подводил, даже боясь, и был хорошим и надежным товарищем в бою, то вот его возможное поведение с гоблинами пока было полнейшим темным пятном. Я знал, что он им нужен, и нужен живым. Зейн этого не знал. И я хотел сделать так, чтобы он это не узнал максимально долго, потому что это был залог того, что мы уйдем спокойно. За судьбу товарища я тоже переживал, и о том, как на него отреагируют церковники, вести друга на заклание как овцу я не хотел. Но мне все представлялось теперь несколько более явно, чем ранее. У меня есть, что им предложить, если они оставят Зейна живым вместе со мной. Не наивностью, а знаниями я хотел обменять его жизнь под моим приглядом. Когда мы убьем всех гоблинов, не останется никого, кто мог бы ему рассказать, что он может являться частью души врага. И тогда можно быть твердо уверенным, что он никогда не выберет этот или похожий путь. А я постараюсь разработать для него артефакт, закрывающий от тех, кто может снова попытаться найти своего мертвого хозяина. Ну а потом ищи нас в поле. Там, возле Прешбурга, сотни километров полей и гор, можно затихариться на десятки лет, прокачиваясь и копя осколки душ, чтобы забраться наверх. И мне будет, что предложить за еду и инструменты всем местным. Первым же делом, как закончим тут и станем свободными, я выучу все руны и научусь наносить их на оружие и любые другие вещи, чтобы делать людей сильнее. И стоить это будет весьма и весьма неплохо. Так что о том, что я буду бедным, можно будет не беспокоиться. Все равно это желание я в себе перебить не мог, поэтому действовал по тому же принципу. Не могу себя переубедить, пойду во главе потока. Так, а теперь время тестов. Само отображение прицела не тратило энергии вообще. Или это было настолько незначительно, что этих потерь я не замечал. Пули из зомбометалла неплохо показали себя в разломе, но не было возможности проверить их на дальность. Вот и посмотрим. Вскидываю револьвер, беру руку на упор, чтобы не дрожало, и направляю его на ближайшую стайку гоблинов, снова отправившихся в забег к стене. Как только в области прицела оказывается гоблин, он подсвечивается красным, и становится понятно, что пуля не долетит, а расстояние слишком большое. Но гоблины бегут вперед, и контур постепенно начинает желтеть, пока не превращается в зеленый. Точку прицела держу прямо на лбу одного из врагов, почему-то посчитавшего, что шлем ему лишний, и, задержав дыхание, нажимаю на спуск. Грохот выстрела револьвера слился с другими. Защитники города тоже иногда палят со стены в надежде подстрелить хотя бы одного, но мажут. Слишком далеко. Для карабина далеко. Но мой выстрел оказывается очень удачным. Особенно судя по восторженным крикам защитников, так и не понявших, кто только что завалил бегущего вторым номерком к стенам гоблина. Охренеть! Открыв рот, Зейн таращился на меня, как будто я сделал что-то невозможное. Хотя так и было. Четыре сиськи в руках — это было круто, но это охрененно! А яйца? Ты можешь отстрелить им яйца? Во, прикинь, какой позор для воина, возвращаешься с войны, а тебе яйца отстрелили. Дай шмальнуть. На. Я протянул ему револьвер. Но Зейн, сколько ни пыжился и не пытался прицелиться, не смог даже попасть, хотя разрядил весь барабан без остатка. «Повезло, в общем, тебе, да?» «Ага». Я хмыкнул. «Немного везения и много повторения. Знаешь, есть такое правило, приложив максимальное усилие, можно получить невероятный результат». «Да ты ничего не прикладывал, колдун хитрый и выпендрежник!» — заржал Зейн. «Да я по тебе вижу, что ты научился какой-то новой фишке и сразу проверить решил, прикинь. Не один ты тут умный. Хрена ли иначе нам тут делать на стенах? Пошли в бордель, часик отдохнем». «Какой нафиг бордель, блин?» — пробормотал я, рассматривая, как гоблины под улюлюканье защитников Степного утаскивают своего невезучего собрата. Бросать его на поле боя они не стали. «Пошли собираться. Нам сегодня предстоит неплохо побегать». «Угу. Умеешь ты разочаровывать. Проведу ритуал, уведу», — загримасничал Зейн. «Короче, если будет туго, оставь меня, ладно? И вали. Я серьезно, прикинь». «Тогда я проще тебя убью, чтобы ты врагам не достался. А потом себя. Я видел, что они делают с людьми. Поверь, живым им попадаться не стоит». «Вот черт. Я передумал им доставаться. Тогда я прострелю тебе колено, как в том анекдоте. Кстати, я его не помню». «Это же не анекдот», — хмыкнул я. «Это история воина, которого вела дорога приключений, ага», — закончил за меня Зейн. «Мы случаем не из одного мира. Откуда ты это знаешь?» «Точно не из одного». Я покачал головой. «Но разные миры могут быть похожи. Вроде». «Хм, ладно», — не поверил мне Зейн, подозрительно глядя на меня. «Напомни мне, какой твой мир? Я забыл». «Я и не рассказывал», — засмеялся я на такую наивную попытку выяснить обо мне хоть что-то. «Пошли уже, надо срочно валить отсюда». «Так давай просто отсидимся тут и все», — предложил Зейн. «Щит ты зарядил, и можешь его заряжать хоть до старости, они же не проломят его, нафига куда-то бежать?» «А когда сюда придет основная армия, мы что будем делать? Дохнуть от голода за стенами?» План отсидеться мне не нравился абсолютно. «Ну да, тогда валим», — согласился парень. «С голодухи сдохнуть я что-то не хочу». Конечно, жаль, что приходится в спешке покидать Степной, но я сильно рассчитывал вернуться сюда позже и изучить каждую запись из архива за все тысячи лет. Если простейшие манипуляции с Нексусом дали такой результат в увеличении моей боеспособности, то что будет, когда я освою магию падших полностью? От разговора нас отвлек странный звук, гулкий и нарастающий. И исходил он со стороны гоблинов, которые явно не были довольны убийством своего товарища и решили отомстить. В нашу сторону медленно, но неуклонно летел огромный огненный шар диаметром 1-2 метра, а в отдалении, прямо на траве, валялось несколько бессознательных гоблинов. «Валим!» — заорал я и кинулся вниз, таща за собой товарища, который с открытым ртом смотрел на приближающуюся опасность. Но мы не успели. Оставалось пара ступеней до низа, когда шар долетел. Раздался взрыв, от которого у меня, кажется, лопнули перепонки, и взрывной волной нас отбросило на пару метров. Меня впечатало в стену ближайшего дома спиной, вызывая острую боль. Затылком тоже приложило некисло, но сознание меня не покинуло, что радовало. Зейна протащила по брусчатке и жестко проволтузила о нее. Он лежал, держась за содранные кровящие руки, и беззвучно открывал рот. Но это только потому, что я оглох, а так он вроде матерился, как сапожник. Почему не защитил щит? Не хватило мощности? Видимо, падшие не рассчитывали на подобные обстоятельства, когда в щит будут лететь двухметровые фаерболы. Я с трудом поднялся на ноги и подошел к Зейну, поднимая его. Пыль немного осела, и перед нами открылась картина разрушений. Верхняя часть стены словно испарилась, видимо, от жара. А еще камень горел и плавился. Какая же сила была у этого удара? Кто-то схватил меня за рукав и начал тянуть. Обернувшись, я увидел проводника. Он что-то бурно говорил и настойчиво вел меня в сторону. Не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Постепенно окружающие звуки начали возвращаться. Среди них я различил какофонию выстрелов. Либо защитники пришли в себя, либо гоблины начали атаку. «Артефакт!» — услышал я последнее слово от проводника. «Скорее!» Мы побежали, снова направляясь к зданию с артефактом. Здание, которое теперь лишилось крыши, окружал странный синий свет, пульсирующий в воздухе. Перед входом на земле лежали несколько человек. «Артефакт взорвался!» — схватил меня один из людей, который был с мэром. «Никто не может туда зайти, сделайте что-нибудь!» «Сука, как все вовремя! И надо было подстрелить этого урода!» Проверив себя и матерящегося Зейна, я вздохнул с облегчением. Оба были целы, хоть и контужены, зато на стене погибло минимум пятеро защитников. «Они атакуют?» «Нет, часть из них валяется без сознания. Остальные чего-то ждут, но мы полностью беззащитны перед атакой. Заткнись и веди себя как мужчина, пока я тебе морду не расквасил». Грубо оборвал я истерику мужика. Он со страхом уставился на меня, но заткнулся. Я подошел к пульсирующей области, но не спешил входить туда. Мало ли что. Голова раскалывалась, и общие ощущения в теле были так себе, но мне все же удалось сосредоточиться на пульсации. Это была энергия Нексуса, разлитая в пространстве. Каждая ее пульсация становилась все тусклее и тусклее, и стало понятно, что со временем она рассеется. Но времени-то как раз у нас и не было. Двое мужчин, что попытались забежать в здание, лежали бледные и, кажется, не дышали. Умерли от этой энергии. Я вытянул руку вперед, заводя ее за область, и почувствовал легкое покалывание по коже. И волосы на руке встали дыбом, будто от статического электричества. Постепенно двигаясь вперед, зашел целиком под воздействие энергии, и ничего не произошло. Даже когда дошел до валяющихся мужиков, то меня не вырубило, и никакого воздействия на себе я не ощутил. Но вот двое людей погибло. Они явно были мертвы. Надо сделать себе пометочку не выпускать энергию Нексуса в больших объемах наружу в общественных местах. И на меня эта энергия извне уже не влияет. Я приобрел к этому иммунитет? Логично. Быстро спустился в подвал и обнаружил, что кристалл, заряженный в артефакт, взорвался, разбросав несколько осколков по сторонам. Но основная часть еще была внутри паза. Аккуратно попытался достать ее, и только со второй попытки, прилагая усилия, это получилось. На артефакте, кстати, тоже была небольшая трещина, и как это повлияет на его дальнейшую работу, было непонятно. Но я все же взял новый кристалл и вставил его в паз. Как минимум, все руны оставались целы, и была надежда, что все будет хорошо. «Артефакт поврежден», — сказал я, выходя из здания, где меня уже ждали. Зейн переминался с ноги на ногу, а рядом с ним стоял мэр со свитой. Сам пришел проведать. Все-таки не каждый день артефакты падших взрываются. «Нам нужно срочно уходить и уводить гоблинов», — сказал я ему. «Сейчас я проведу ритуал, который заставит их идти за нами, после чего мы уходим».